притепливая все окрест, покалывая, ослепляя. С сороками заодно и рыжеголовые свойки кричат, кричат громко, встревоженно, вперебой: «Дже-дже-дже!» Орущая орава устроила пир, сороки, как ни в чем не бывало, расхаживают по медвежьей спине, а иные скок-поскок и прямо на голову совсем обнаглели. Даже медвежата их не очень смутили. Орава снялась, отлетела, но тотчас вернулась и опять за свое, пуще прежнего забазарили, очень недовольны, что им помешали, а одна, исхитрившись, сделала подскок сзади, с тыла, и так долбанула старшого, что тот аж взревел, крутанулся и ринулся в самую гущу базара, смутив его, наконец, и заставив слететь. Сюда же подковылял и меньшой. Он попробовал ходить, и у него уже получалось. И они стали оба топтаться, тыкаться носом в шерсть, постановая и голося: «Что же ты, мамка, так улеглась? Не подступишься? И почему на нас никакого внимания?» А тут еще пуще сороки раскричались, орут, наседают, норовя подобраться поближе. Но вот ораву вдруг подбросила разом, подкинула, разметала. Со стороны болота загрохотал вездеход и стал стремительно приближаться. Медвежонок, что покрупнее, помедлил самую малость, поозирался и заторопился к берлоге. Его уже и нет. А меньшой, как стоял, положив лапы на материнскую спину, так и стоит, словно под гипнозом. Вездеход развернулся, рев его оборвался, затих. На снег спрыгнули двое, потом еще двое. И только теперь медвежонок от гипноза очнулся и кинулся на утек. Но было уже поздно. Его догнали, схватили за загривок, вздернули и понесли. Тот, что успел шмыгнуть, ничего этого видеть уже не мог. Забился в угол берлоги, весь вжался там, не в силах унять охватившую дрожь. Он слышал, там наверху ходили, шумели, смеялись, кто-то сунулся прямо в лаз, покричал, отдалился, вместе с криком донесло нестерпимый запах. От внезапного вскрика, от ударившей в нос табачной и водочной вони, у медвежонка встопорщились все шерстинки. Напугал и грохочущий взрев вездехода, но грохот быстро затих, удалился. И сразу все смолкло, обволоклось тишиною. Малыш так и не мог унять дрожи, тыкался носом в подстилку, от нее исходил запах матери, он звал ее, но ответа не было. Поскуливание становилось все более громким, плаксивым и стало очень похожим на детский плач. Не в силах сладить с голодом и тоской, он вышел на волю. Солнца нет, спряталось в тучах. Хмуро, ветрено, метет поземка. Он огляделся, выждал, направился к тому месту, где стоял вездеход. Там покореженный наст, выбоины, рубцы. Но ту, которую он искал, не видно нигде. На открытом пространстве ветер задувает сильнее и резче, обжигает уши, глаза. Медвежонка колотит озноб. Скорее отсюда, скорее в темень берлоги, в безветрие и тепло. Вечером он снова хотел было выбраться, но только высунул голову, как его охватил страх. Творилось нечто невиданное им доселе. Было страшно. Лес скрипел, качался, стонал. Гудел с ужасающим волчьим подвывом. Ветер швырялся снегом, кружил, крутил, перекручивал непроглядную белую муть. Пурга куролесила всю ночь. То же было и днем, и следующей ночью. Лишь утром на третьи сутки ветер стал утихать, а вскоре и улегся, выдулся весь. Снова светлынь. Все сверкает, искрится, и снег белый-белый, словно пух лебединый. Как бы в отместку весне вернулась зима, и весна сдалась, отошла до поры. Берлогу начисто замело.